Глава 18. Миллер. Еще ни разу в своей жизни я не был так напуган. Я слушал через трубку телефона, как какой-то мужчина сексуально домогался Дэнни. Мужчина, который оказался ее бывшим. Меня трясет от злости при мысли об этом. А мысли об этом посещают меня постоянно. Что, черт возьми, могло случиться, если бы я не позвонил тогда Дэнни? Или если бы я не добрался до ее дома вовремя? Я точно знаю, что тогда бы случилось. Этот ублюдок изнасиловал бы мою девочку, забрал бы ее свет. Он бы забрал все, за что она так сильно боролась. То, что уже пытался забрать. И все, что я сделал, вырубил его. Мне нужно было его убить, как паршивое животное. Я остаюсь у Дэнни на всю ночь после того, как уехали копы. Она засыпает в моих объятиях, и я даже не могу объяснить, насколько я счастлив, что она позволяет прикоснуться к себе после всего, что было. Но мое сердце разбивается на части от того, как она спит. Она просыпается каждые полчаса, дергаясь во сне, когда ее подсознание проигрывает все раз за разом. Если бы я не лежал с ней, я бы уже был в больнице, ждал бы, когда этот придурок проснется просто для того, чтобы снова вырубить его. Дэнни просыпается утром и выглядит так, будто не спала вовсе, что почти правда. Она садится за стол вместе с Софи, они обе рыдают от ее рассказа. Собравшись, они едут в участок, чтобы подать официальное заявление и оформить бумаги для запрета на приближение, в то время как мы с Стэнком отправляемся на тренировку. Я катаюсь по льду, совершенно не заинтересованный в игре. Я пропускаю подачу за подачей, и каждый раз Стэнк подъезжал ко мне и хлопал по плечу, умоляя продолжать. Чем дольше продолжалась тренировка, тем больше я злился на самого себя. Я дважды сбил Джексона с ног из-за слабых пасов и сорвался на нескольких ребят. Тренер отправляет меня на скамейку на 10 минут, чтобы я мог успокоиться. Он попросил меня о встрече после тренировки. До конца тренировки остается всего 20 минут, когда двое полицейских, которых я уже видел прошлой ночью, извещают о своем присутствии. Тренер останавливает тренировку и скользит к краю льда. Я точно знаю, почему они сюда пришли. «Офицер Уилсон, офицер Сэмюэлс, здороваюсь я». Они натянуто улыбаются мне. «Мистер Кейн», — кивают они. Они явно не хотят делать то, зачем пришли. «Вы должны пройти вместе с нами в участок. Вас обвиняют в нападении», — горько говорит полицейский. Я понимающе киваю и выхожу из зала. Офицер Уилсон следует за мной в раздевалку. На пороге уже стоит разъяренный тренер, который выпытывает у офицера Сэмюэлс детали происходящего. «Сэр, вы должны отойти», — предупреждает офицер. «Тренер», — прерываю я, — «все хорошо. Я зайду, когда закончу с этим, и объясню, что происходит». Он сжимает зубы и смотрит мне прямо в глаза, пытаясь понять, в какую передрягу я попал, и переводит взгляд на Тэнка. Тренеру уже пора понять. Тэнк ни за что не заговорит. «Это не должно вылиться наружу», — требует он, охватывая взглядом офицеров и всех игроков. «Я вернусь, тренер», — обещаю я, последовав за офицерами на улицу. Они быстро сажают меня в свою машину, а это может повлечь за собой последствия в прессе. Мне даже стало интересно, как Дэнни исправила бы эту ситуацию, будучи специалисткой по пиару. Как бы то ни было, я знаю, что она бы все сделала по высшему разряду. Мы приезжаем в участок, и я не на шутку удивляюсь, обнаружив здесь Дэнни. Она собирает свои вещи, чтобы поехать домой. Увидев, как меня заводят внутрь, она хмурится. «Что происходит?» — спрашивает она с широко распахнутыми глазами. «Все хорошо, детка. Брэд подал заявление о нападении», — объясняю я. Ее лицо сразу же вытягивается. «Что? Ты серьезно? После всего, что он сделал?» «Не волнуйся», — успокаиваю я. «У него ничего не получится. А если и получится, мы будем бороться». Дэнни кивает, но беспокойство в ее глазах никуда не уходит. Она снова прижимает свои вещи к груди и садится на место. «Не жди меня, детка. «Это может затянуться, а ты уже провела здесь весь день», — говорю я. «Я позвоню, когда закончу совсем». «Хорошо». Дэнни хмурится, но позволяет Софи вывести себя за дверь. «Похоже, вам двоим выпали очень хреновые карты», — коротко произносит офицер Сэмюэлс. «И не говорите», — соглашаюсь я. Офицер отводит меня в заднюю комнату, чтобы объяснить, какие обвинения мне предъявлены. Однако Брэд зажат между заявлением о попытке изнасилования, запрете на приближение и заявлениями от меня и Дэнни. Поэтому почти со стопроцентной уверенностью можно заявить, что обвинения против меня будут сняты. Подписав несколько документов, я выхожу из полицейского участка часом позже и возвращаюсь обратно на арену. Я нахожу тренера, тревожно ожидающего меня в своем кабинете, и тяжело опускаюсь на стул напротив его стола. Он глядит на меня, и впервые за все то время, что мы знаем друг друга, я вижу такие эмоции. Они плещутся в его глазах. «Из всех парней ты последний, от кого я мог ожидать проблем с законом», — бросает он. «Я знаю, тренер», — произношу я с сожалением. На меня подали заявление о нападении. «Что?» — рычит он. «Как можно быть таким идиотом? Обвинения в нападении достаточно, чтобы пустить все твое будущее коту под хвост. НХЛ даже рассматривать не станут кого-то с судимостью». Он вскакивает со стула и начинает мерить шагами свой кабинет. «У тебя есть 2 минуты, чтобы объяснить мне, как ты встрял в эту историю». Именно это я и делаю, полностью пересказывая предыдущий вечер и предоставляя некоторые детали об общем прошлом Дэнни и Брэда. «Твою мать!» — шепчет тренер. Его лицо все больше бледнеет с каждым сказанным мною словом, из-за чего становится понятно, насколько ему не все равно на благополучие девушек. «Как она?» «В порядке», — отвечаю я. «Она притворяется, что ничего не произошло, но я знаю, что ей больно». Он, понимающе кивает и обходит стол, чтобы сесть прямо передо мной. «Слушай, я не могу оправдывать насилие», — начинает тренер, наклонившись и положив руку на мое плечо. «Но если бы я был на твоем месте, я бы сделал то же самое. Возможно, даже хуже. Ты удивительно хорошо держал себя в руках». «Спасибо, тренер. Мне некомфортно принимать похвалу в любом виде в такой ситуации». «Ладно. Что тебе сказали по поводу обвинений?» — спрашивает он, возвращаясь к главной теме разговора. Я пересказываю все, что мне сказали копы, в том числе и о вероятности снятия всех обвинений. Тренер выглядит настороженным, но все равно принимает тот факт, что это было бы самым лучшим результатом такой хреновой ситуации. Тренер отпускает меня, и прежде чем пойти на стоянку, я захожу в раздевалку, чтобы забрать экипировку. Садясь во внедорожник, я вытаскиваю телефон и набираю номер Дэнни. Она отвечает после первого же гудка, как будто ждала моего звонка с телефоном в руках. «Привет», — слышу ее красивый, обеспокоенный голос. «Как прошло?» Я расслабляюсь от звука ее голоса, но все равно мысленно бью себя по голове за то, что заставил ее волноваться. «Хорошо», — отвечаю я. «Ты дома? Я приеду и все расскажу». «Да, я дома». «Хорошо. Я приеду через 5 минут», — заверяю я, после чего вешаю трубку и прячу телефон обратно в карман. Жму на педаль газа и еду в сторону ее дома, отсчитывая минуты до того момента, как она снова окажется в безопасности моих рук. Я останавливаюсь у ее подъездной дорожки и вижу Софи и Дэнни, развалившихся на полу у входной двери. Софи держит молоток и отвертку, пока Дэнни крутит в руках что-то похожее на камеру и читает инструкцию по установке. «Помощь не нужна?» — спрашиваю я, пытаясь спасти их от этой участи. Дэнни смотрит на меня с пола. «Нет», — отвечает она под аккомпанемент недовольного стона Софи. «Мы справимся». «Окей, ладно. Я просто посижу здесь, подожду, пока ты не закончишь». Я сажусь на скамейку около двери. Отсюда открывается потрясающий вид на ее идеальную попку, пока Дэнни пытается понять, как установить камеру. «Круто», — саркастично произносит она, как обычно, одарив меня дерзкой улыбкой. Я понимаю, что запрет на приближение дал ей чувство безопасности, и не могу не радоваться. Я сижу у двери еще полчаса, время от времени усмехаясь от того, как беспокойно Дэнни крутится у входа. «Нужна помощь?» — снова спрашиваю я с улыбкой. «Нет, мне не нужна помощь», — отвечает она с усмешкой. «Я могу сама все сделать. Но если ты хочешь это сделать, я не собираюсь отказывать тебе». Рассмеявшись, я встаю со скамьи. Я подхожу к двери, наклоняюсь и целую Дэнни в губы, после чего поднимаю ее на ноги. Усаживаю ее на скамейку, а сам начинаю заниматься установкой камеры, пока Софи, воспользовавшись возможностью, сбегает в свою комнату. Я убираю все то, что они пытались тут наделать, и устанавливаю камеру заново меньше, чем за 2 минуты. Я показываю Дэнни, как получить доступ к записям через приложение на телефоне. Она вздыхает и смотрит на меня с недовольством. «Все равно», — бурчит она сама себе. На ее губах играет веселая улыбка, когда я опускаюсь на скамейку рядом. «Ладно, рассказывай». Я снова пересказываю все то же самое, что сказал и тренеру Харриса. «И как это отразится на твоей карьере?» — спрашивает Дэнни. Я глубоко вздыхаю и обхватываю ее руками. «Если заявление пойдет дальше, я могу попрощаться с хоккеем», — честно отвечаю я. «Черт!» — выдыхает она. «Мне так жаль. Это все моя вина». «Ничего подобного». Я хватаю Дэнни за талию, чтобы она повернулась лицом ко мне. «Тебя ни в чем нельзя винить. Ты не сделала ничего плохого, кроме того, что являешься самой сексуальной женщиной, которую я когда-либо встречал». Она слабо улыбается одними губами, и эта улыбка не касается ее глаз. «Все будет хорошо. А если нет, мы будем бороться до тех пор, пока не станет хорошо». «Ты слишком хорош для меня», — произносит она. «Ага, я замечательный». Дэнни расслабляется и смеется. «Пойдем». Она улыбается. «Сегодня был тяжелый день. Я приготовлю ужин, и мы пойдем в постель». «Нет», — говорю я слишком быстро. «Я сам приготовлю. Ты отдыхай». Я не могу придумать лучшего чувства, чем стоять на льду, смотреть на трибуны и видеть девушку мечты с твоим именем на спине, которая восторженно поддерживает тебя, пока ты забиваешь гол в одной из самых важных игр всей жизни. Я бросаюсь вперед, пролетая мимо судьи и нескольких соперников. Я едва избегаю удара в плечо, и мне приходится хорошенько поработать ногами, чтобы удержать контроль над шайбой. Я посылаю шайбу Тенку, чтобы ее не забрал соперник. Тенк с легкостью поддерживает мой темп и отправляет шайбу обратно за секунду до того, как его впечатывают в ограждение. Я удерживаю шайбу и продолжаю двигаться вперед по направлению к воротам. Немного отклонившись назад, я с силой бью по шайбе. Она летит вперед, скользит мимо вратаря и врезается в сетку. Толпа вскакивает на ноги и ликует. Кричалка драконов слышится уже в 4-й раз. Я объезжаю вокруг ворот, пока парни собираются рядом, хлопая меня по спине и выкрикивая мое имя. Я проталкиваюсь сквозь них и быстро проверяю Тенка, который уже оправился после удара о борт. «Неплохо, брат!» — говорит он, притянув меня к себе и похлопав по плечу. «Я бы не смог этого сделать без тебя», — ухмыляюсь я. «Да, это и предыдущие 4 гола», — смеется он. «Хорошо подмечено». Я смотрю на толпу фанатов и замечаю мою девочку. Она на ногах, ее руки подняты высоко в воздух, и она скандирует мое имя, как сумасшедшая. Широкая улыбка растягивается на моем лице, пока я наблюдаю за ее представлением. Я могу и привыкнуть к такому. Мы с парнями подъезжаем к тренеру, который изо всех сил старается сохранить бесстрастное лицо, но очевидно, что он в восторге. «Ладно, парни, у нас осталось 3 минуты. Вы уже выиграли игру, но не расслабляйтесь. Покажите им, кому принадлежит этот город», — ухмыляется он. Мы киваем и возвращаемся в центр льда, чтобы выполнить просьбу тренера. 3 минуты, И еще одно очко в нашу пользу. Спустя звучит сигнал, снова объявляющий нас непобедимыми королями Денвера.